минуту, когда тяжело. В минуту, когда тяжело, будь сердцем во мне. Позволь до конца раствориться ему в моей тишине. В свете нежного утра руки ко мне протяни. Глазами моими на мир иллюзий смотри.